Глава 34. «Ах, извините!» – проговорила она с полусмущенной, полунасмешливой улыбкой, мгновенно прихватив рукой конец одной косы и вперев на Санина свои большие серые глаза. «Я не думала, что вы уже пришли». «Санин Дмитрий Павлович, приятель мой с детства», – промолвил Полозов, по-прежнему не оборачиваясь к нему и не вставая, но указывая на него пальцем. «Да, знаю, ты мне уже сказывал. Очень рада познакомиться. Но я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидорович, моя горничная сегодня какая-то бестолковая. Волосы тебе убрать? Да, да, пожалуйста, извините», — повторила Марья Николаевна с прежней улыбкой, кивнула головой Санину и, быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставив за собой мимолетное, но стройное впечатление прелестной шеи, удивительных плеч, удивительного стана. Полозов встал и, тяжело переваливаясь, ушел в ту же дверь. Санин ни одной секунды не сомневался в том, что присутствие его в салоне князя Полозова было как нельзя лучше известно самой хозяйке. Весь форс состоял в том, чтобы показать свои волосы, которые были точно хороши. Санин внутренно даже порадовался этой выходке госпожи Полозовой. «Коли, мол, захотели меня поразить, блеснуть передо мною, может быть, как знать, и насчет цены наименее окажут податливость». Его душа до того была наполнена Джеммой, что все другие женщины уже не имели для него никакого значения. Он едва замечал их. И на этот раз он ограничился только тем, что подумал: «Да, правду говорили мне, эта барыня хоть куда». А будь он не в таком исключительном душевном состоянии, он бы, вероятно, иначе выразился. Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замечательная особа. И не то чтобы она была отъявленная красавица. В ней даже довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. Лоб у нее был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый. Ни тонкости кожи, ни изяществом рук и ног она похвалиться не могла. Но что все это значило? «Не перед святыней красоты», — говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, «но перед обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского тела». И не невольно остановился бы он. Но образ Джеммы охранял Санина, как та тройная броня, о которой поют стихотворцы. Минут 10 спустя Марья Николаевна появилась опять в сопровождении своего супруга. Она подошла к Санину, а походка у нее была такая, что иные чудаки в те, увы, уже далекие времена от одной этой походки с ума сходили. «Эта женщина, когда идет к тебе, точно все счастье твоей жизни тебе навстречу несет», — говорил один из них. Она подошла к Санину и, протянув ему руку, промолвила своим ласковым и как бы сдержанным голосом по-русски: «Вы меня дождетесь, не правда ли? Я вернусь скоро». Санин наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери. И, исчезая, опять повернула голову назад через плечо, и опять улыбнулась, и опять оставила за собой прежнее стройное впечатление. Когда она улыбалась, не одна и не две, а целых три ямочки обозначались на каждой щеке, и ее глаза улыбались больше, чем губы, чем ее алые, длинные, вкусные губы с двумя крошечными родинками на левой их стороне. Полозов ввалился в комнату и опять поместился на кресле. Безмолвствовал он по-прежнему, но странная усмешка от времени до времени пучила его бесцветные и уже сморщенные веки. Он был старообразен, хотя всего тремя годами старше Санина. Обед, которым он потчевал своего гостя, конечно, удовлетворил бы самого взыскательного гастронома, но Санину он показался бесконечным, несносным. Полозов ел медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, внимательно наклоняясь над тарелкой, нюхая чуть ли не каждый кусок, сперва пополощет себе рот вином, потом уже проглотит и губами пошлепает. А за жарким он вдруг разговорился. «Ну о чем? о мериносах, которых намеревался выписать целое стадо, да так подробно, с такой нежностью, употребляя все уменьшительные имена. Выпив чашку горячего кофе, он несколько раз слезливо раздраженным голосом напомнил кельнеру, что накануне ему подали кофе, холодный, холодный, как лед, и, прикусив гаванскую сигару своими желтыми кривыми зубами, он по обычаю своему задремал, к великой радости Санина, который начал ходить взад и вперед неслышными шагами по мягкому ковру и мечтал о том, как он будет жить с Джеммой и с каким известием вернется к ней. Однако Полозов проснулся, по собственному замечанию, раньше обыкновенного. Он поспал всего полтора часика и, выпив стакан зельтерской воды со льдом, да проглотив ложек с 8 варенья, русского варенья, которое принес ему камердинер в темно-зеленой, настоящей киевской банке, и без которого он, по его словам, жить не мог, он уставился припухшими глазами на Санина и спросил его, не хочет ли он поиграть с ним в дурачки. Санин охотно согласился. Он боялся, как бы Полозов опять не заговорил о барашках, да о ярочках, да о курдючках с жирком. Хозяин и гость оба перешли в гостиную, кельнер принес карты, и началась игра, разумеется, не на деньги. За этим невинным занятием застала их Марья Николаевна, вернувшись от графини Ласунской. Она громко рассмеялась, как только вошла в комнату и увидала карты и раскрытый ломберный стол. Санин вскочил с места, но она воскликнула. «Сидите, играйте. Я сейчас переоденусь и к вам вернусь». И опять исчезла, прошумев платьем и сдергивая перчатки на ходу. Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она заменила широкой шелковой блузой лилового цвета с открытыми висячими рукавами. Толстый крученый шнурок перехватывал ее талию. Она подсела к мужу и, дождавшись, что он остался в дураках, сказала ему: «Ну, пышка, довольна». При слове «пышка» Санин с изумлением взглянул на нее, а она весело улыбалась, отвечая взглядом на его взгляд и выказывая все свои ямочки на щеках. «Довольно, я вижу, ты спать хочешь. Целуй ручку и отправляйся, а мы с господином Саниным побеседуем вдвоем». «Спать я не хочу», – промолвил Полозов, грустно поднимаясь с кресла. «А отправиться отправлюсь и ручку поцелую». Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядеть на Санина. Полозов тоже глянул на него и ушел, не простившись. «Ну, рассказывайте, рассказывайте», – с живостью проговорила Марья Николаевна, разом ставя оба обнаженные локтя на стол и нетерпеливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой. «Правда, вы, говорят, женитесь?» Сказав эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко на бок нагнула, чтобы пристальнее и пронзительнее заглянуть Санину в глаза.